По-моєму, ти к нім більш благосклонна, ніж к собственному мужу. Лицо Сабіни побледнело від гніву. Я ніколи не говорила о твоїх супружеских достоинствах, потому что не хотела оскорблять тебя, зло сказала она и помолчала, пытаясь овладеть собой. Умный, чуткий мужчина давно сделал бы свои выводы. Да, мы с тобой люди разные, но брак есть брак. И жить в нем значит не только делить ложе. На твоем месте я бы радовалась, что жена нашла себе достойное занятие, помогающее ей заполнить пустоту в жизни. Мы сохраним зверинец. Это мое твердое решение. Тем более, что и отец поддержит меня. Но вдруг... И он имеет право его высказать. Пролепетал я. Между прочим, даже его денег не хватит на постоянное содержание зверинца. Главным, однако, было не это. Меня глубоко оскорбили ее жалобы на то, что я плохой супруг. Поскольку мне следовало спешно, пока не остыло, нести желе из носорожьих копыт в Платинский дворец, я прекратил нашу ссору, которая, хотя и не была первой, но оказалась самой неприятной из всех. Нерон, естественно, пригласил меня принять участие в трапезе. И, желая выказать свое расположение, распорядился выдать мне в награду и возмещение расходов 500 000 сестрециев. Мне стало понятно, что он и представления не имеет, во что на самом деле обходится содержание зверинца. Впрочем, он и не мог этого знать, ибо никто никогда не занимался даже приблизительными подсчетами. Однако я промолчал, ведь мой отец был очень богат. Спустя какое-то время я ворчливо попросил, чтобы пост управляющего зверинца был включен в реестр государственных должностей. Тогда я мог бы ввести в него свой послужной список, если вдруг вздумаю оставить его. Это предложение вызвало шутливую дискуссию, конец которой положил мой тесть, заявивший, что такая важная и требующая большого собственного состояния должность не может зависеть от капризов Сената. А вдруг в один прекрасный день он возьмет да и назначит на нее какого-нибудь недостойного? По его мнению, назначение на эту должность обязано быть юридически закреплено как прерогатива императора и его награда, наподобие места придворного повара или управляющего императорским гардеробом. Тот же, кто откажется занять ее, рискует впасть у императора в немилость. По выражению лица нашего повелителя, я догадываюсь, что ты все еще пользуешься его доверием, заключил мой тесть, повернувшись ко мне. Пока это зависит от меня, как от городского префекта, только ты будешь управляющим зверинцем. А теперь не мешай больше нашей важной беседе. И Нерон стал пылко излагать нам свои планы. Он собирался, по греческому примеру, проводить каждые 5 лет игры, чтобы развить у римлян вкус и несколько образовать их. «Смею утверждать, что они послужат укреплению государства», — воскликнул он. «Лично я склонен к тому, чтобы рассматривать эти игры как величайшее состязание всех времен и народов. Для начала их можно скромно именовать нейроновыми, чтобы народ постепенно привык к ним. Мы разделим их на 3 части. На художественные, атлетические и обычное состязание колесниц. На атлетические игры мы пригласим весталок, так как я слышал, что на греческих олимпийских играх непременно присутствуют жрицы. Тогда нейроновые игры быстро сравняются по значению с олимпийскими. Со временем все благородные состязания обретут в Риме свой приют, и политически это будет справедливо, ведь мы достойные преемники Аллады. Подобные грандиозные замыслы не могли вдохновить меня, ибо здравый смысл подсказывал, что такие состязания да еще устроена по греческому образцу, очень принизит значение представления животными, а вместе с тем и моей должности.